Глава 20. Джо Смолвуд скорбит по злосчастному Финвалу Моби Джо. Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Canadian Press. В законодательной палате сегодня было объявлено о предполагаемой кончине Моби Джо. Ранее поступило сообщение о том, что Финвал, случайно попавший в западню близ рыбачьего городка Бюржо на юго-западном побережье, исчез из заводи, по-видимому, умер и утонул. Открывая сегодняшнее заседание палаты, премьер-министр Джозеф Смолвуд, опекун 80-тонного животного, сообщил собранию эту печальную весть. «Я уверен, — сказал он, — что весь Ньюфаундленд, вся Канада и даже вся Северная Америка будут сожалеть о смерти гигантского финвала». Таким образом, битва за жизнь кита окончилась поражением. По мнению специалистов, кит погиб от заражения крови, развившегося в результате огнестрельных ран, полученных китом 10 дней назад. По-видимому, кит скончался сегодня ночью, и тело его покоится на дне заводи на глубине около 15 метров. В Бюржо утро 8 февраля мало чем отличалось от любого другого зимнего утра. На рассвете дул ураганный Зюйтвест. Облака проносились так низко над морем, что черные прибрежные острова почти исчезли из виду. Пурга, словно бич, жестоко хлестала одинокие и молчаливые домики Мессерс. Потом буря внезапно улеглась. Ветер стих, мир сиял чистотой, с неба светило бледное зимнее солнце. Клэр записала в своем дневнике: «Как грустно нам в этот ясный, дивный день. Бюржо сегодня так очарователен, а мне теперь все равно. Китиха наша умерла. Мы слушали радиосводку, и я все думала о том, как эти дикари стояли вокруг заводи с винтовками в руках и стреляли в большое и совершенно безобидное животное. Звери, настоящие звери, иначе их не назовешь. А вот китихи это слово вовсе не подходит. Теперь все кончено. Мы с Фарли остались одни и поневоле думаем о том, что нас ждет, если мы не уедем отсюда». Да, день был дивный, но при этом ужасно тоскливый, другого такого не припомню. Между нами и Бюржо будто выросла стена, никто не шел к нам в гости. Даже ближайшие соседи не ступали на свежий, нехоженный снег вокруг нашего дома. Соседские ребятишки вернулись из школы, напротив обыкновения, не пришли посидеть у нас на кухне. Мне чудилось, что мы одни на холодной скале посреди безжизненного мира. С человечеством нас теперь связывали только бесплотные голоса незнакомых людей, доносившиеся сквозь металлическое потрескивание в телефонной трубке. Но китиха умерла, и я знал, что скоро даже телефон перестанет звонить. Наконец я не выдержал одиночества и, позвав Альберта, нашего водолаза, отправился на прогулку. Темнело. Я намеренно выбрал тропу, которая вела на восток, в центральную часть города. Навстречу нам шли люди, но хотя они вежливо отвечали на мои приветствия, ощущение одиночества от этого не рассеялось. Я чувствовал, что вежливость моих соседей всего лишь маска. Окончательно я убедился в этом, когда мы разминулись с группой парней и девушек с рыбозавода. Они возвращались с работы и, увидев меня, расступились, но никто не обратился ко мне. Отойдя на несколько шагов, я услышал, как девушки негромко и нестройно запели: «Моби Джо в дороге дальней, не задержится и Фарли». Мы с Альбертом свернули с тропы и пошли по направлению к мысу Мессерс-Хед, где всего за несколько недель до смерти китихи я стоял на одинокой скале и смотрел, как охотятся финвалы. Было темно и почти ничего не видно. Я с трудом отыскал каменный маяк на острове Эклипс. Почти 3 столетия назад капитан Джеймс Кук наблюдал с этого острова за прохождением планеты Венера. Я долго сидел на вершине холма, ничего не видя и не слыша, погрузившись в мрачные размышления и заново переживая горечь своего поражения. Но постепенно до моего слуха снова стал доноситься шум прибоя. Я забыл о себе, и от мира людей мысли мои обратились к океану и его обитателям, китам. Впервые после исчезновения пленниц мною овладело чувство невозвратимой утраты. Кругом было темно, и никто не заметил бы, что я плачу, Плачу не только по умершей Китихе, но еще от того, что прервалась непрочная нить, ненадолго связавшая ее племя и моих двуногих собратьев. Я плакал, потому что знал, эту уникальную возможность хотя бы отчасти преодолеть пропасть, все больше отделяющую человека от породившей его природы, мы упустили из-за своего невежества и глупости. Я знал, что отныне люди, которых мы с Кляр успели полюбить, будут нам чужими. И все же оплакивал я не наше неминуемое одиночество, а несравненно более страшное одиночество человека, ставшего чужим на своей собственной планете, и обреченного нести это бремя до самого смертного часа. Лишь поздно вечером мы с Альбертом вернулись домой. Снег перед эркером в гостиной горел ярким оранжевым светом. Я толкнул дверь и увидел, что кухня наша полна гостей. Вот ухмыляющийся во всю ширь своего обветренного лица дядя Джоб со стаканом в руке, вот Сим, вот Оуни и многие другие рыбаки. Клэр, казавшаяся усталой и озабоченной, но уж не такой мрачной, как в последние дни, носила из столовой стулья для молодых людей и девушек, среди которых я заметил и Дороти Спенсер. Дядя Джоб поднял стакан и произнес тост. «За ясную погоду, шкипер!» «Хотя не очень-то я в нее верю. По-моему, шторм идет». Гости пробыли у нас недолго и по обыкновению говорили мало. О чем они говорили, неважно. Важно, что никто из них ни разу не упомянул о Китихе. Последним ушел Сим. Уже в дверях он обернулся и, потоптавшись немного, преодолевая смущение, высказал, наконец, то, ради чего он и пришел к нам. Вы только, главное, не беспокойтесь понапрасну. Бержо ведь тоже не без добрых людей. Одним словом, мы вас считаем своими друзьями. Сим был не гораздо говорить, но мы поняли, что слова его идут от чистого сердца, и до сих пор бесконечно признательны ему за это. Скупая реплика Сима подействовала на меня так благотворно, что когда на следующее утро, в четверг, ко мне явились рыбаки, ловившие для Китихи сельдь, и угрюмо потребовали денег, это не вызвало у меня никакого раздражения. Они сами назначили плату за свои услуги и настаивали на немедленном погашении долга. Сумма составляла больше $500, и я сказал, что придется подождать, пока придут деньги от Смолвуда. Они так и не пришли. Но тогда я еще рассчитывал на эти деньги. «Что-то тут нечисто, недоверчиво», — ответил мне один из рыбаков. «Имейте в виду, мы послали Смолвуду телеграмму. Пусть знает, что вы хотите прикарманить его денежки». «Вот именно», — добавил другой рыбак. «К тому же нам известно, что вы собираетесь продать Китиху. Она стоит целое состояние». Тут уж я не выдержал. «Да вы что, спятили? Китиха лежит на дне Олдриджской заводи. Как это мы можем ее продать? Да и какой идиот ее теперь купит?» Рыбаки смущенно переглянулись, и один из них сказал, «Да нет, она не на дне, она уже всплыла. И, говорят, юго-западный клуб продал ее жароваренному заводу за $10 000». Помолчав немного, он с неожиданной запальчивостью добавил, «Пусть отдают деньги рыбакам. Почему это они должны достаться клубникам, тем более приезжим?» Бессмысленно было даже пытаться опровергнуть этот дурацкий слух. Да мне и не хотелось спорить с рыбаками. Китиха всплыла, и необходимо было что-то срочно предпринять. Я нашел свою чековую книжку и выписал каждому из рыбаков сумму, которую тот считал справедливой. А когда все они ушли, позвонил управляющему рыбозаводом. О том, что туша поднялась на поверхность, он еще не слышал. «Черт побери! Да если бы я знал, я давно бы уже приказал оттащить ее в море, пока об этом не пронюхали газетчики. Немедленно пошлю буксир с людьми, не хватает, чтобы опять поднялся скандал». «Сперва подумайте хорошенько», — предостерег я. «Китиха весит около 80 тонн. Если оставить ее в море, она создаст угрозу для навигации. В случае столкновения туша может потопить даже довольно большое судно. А отвечать за это будете вы». «Так что же делать? Вы хранитель этой проклятой Китихи, вот и решайте». «Ну, это вы бросьте», — сказал я. «Я был хранителем Китихи, когда она была жива. За труп я никакой ответственности не несу. Труп является собственностью граждан города Бюржо, в частности, тех, кто принимал участие в охоте. пусть они им и распоряжаются. Радиосводки о воскресении Олдриджского кита не заставили себя долго ждать. За ними последовал телефонный звонок из городской больницы. Супруга нашего врача, она же санитарный врач Бюржо, считала, что разлагающийся труп чрезвычайно опасен для населения. Из ее объяснений выходило, что если кого-нибудь из горожан угораздит подхватить от китихи заразу, результат может оказаться самым плачевным. Мне, стало быть, следовало объявить об этом по радио. Наверное, надо было сказать, пусть сама объявляет, в конце концов, это входит в прямые обязанности санитарного врача. Но я исполнил ее просьбу. Скандал разразился ужасно. Не прошло и нескольких минут, как мне позвонил управляющий рыбозаводом и, задыхаясь от злобы, потребовал, чтобы я немедленно обнародовал опровержение. Он напомнил мне, что часть воды для обработки рыбы на заводе поступает прямо из залива Шорт-Рич, откуда меньше мили до плавающего в заводе трупа. Управляющий, конечно, боялся, как бы федеральная санитарная инспекция не закрыла завод. Сочувствовать ему я не мог. Надо было думать об этом 3 недели назад, когда ваши люди выдавали охотникам боевые патроны, чтобы они, не дай бог, не упустили случая поразвлечься. Я знаю, что мною руководили не лучшие побуждения, и все же не сожалею о своих словах. В тот день я записал у себя в дневнике. По сравнению с Бюржо, старый мореход был невинной овечкой. Старый мореход, герой поэмы английского поэта Кольриджа 1772-1834, убил альбатроса и тем навлек на себя гнев стихий. Спутники старого морехода повесили мертвую птицу ему на шею. Примечание переводчика. У него на шее висел всего лишь мертвый альбатрос, у Бюржо сейчас на шее 80 тонн яда, гниющее мясо, жир и внутренности. Может быть, теперь жители этого славного городка начнут хоть что-нибудь понимать. Жители поняли, но не то, чего мне хотелось. Под огнем новой атаки радио и газет, которую возглавил Боб Брукс, опубликовавший в еженедельнике Star Weekly статью, полную оскорблений, жители Бюржо сплотили свои ряды. Даже те, кто сочувствовал китихе и не принимал участия в трагических событиях, стали теперь заодно с охотниками. Пресса и радио обвиняли всех без разбора, и поэтому естественно, что оскорбленные и озлобленные горожане, не имеющие возможности ни защититься, ни оправдаться, выступили единым фронтом. Атмосфера в городе переменилась как по волшебству. Расстрелявшие китиху вдруг оказались невинными жертвами несправедливых обвинений. Общественное мнение пришло к выводу, что они правильно поступили. В такой ситуации юго-западный клуб, состоявший в основном из городских дельцов и заправил, конечно, снова переменил позицию. Мне позвонили из клуба в тот же вечер, в четверг, говорили вежливо, но недвусмысленно дали понять, что юго-западный клуб считает нужным нарушить наш союз и отныне будет стараться восстановить доброе имя Бюржо. Я от всего сердца пожелал им успеха. В пятницу погода прояснилась лишь к полудню, и мы с Клэр решили, не откладывая, нанести прощальный визит в Олдриджскую заводь. Снова, как несколько дней назад, стоял сильный мороз, от воды шел пар, а в проливах плоскодонка Оуни с треском ломала тонкий беловатый ледок. Китов мы не заметили, хотя видимость была прекрасная, и мы жадно вглядывались в горизонт, надеясь, что над темной поверхностью моря взлетит и повиснет на мгновение фонтан пара, этакий восклицательный знак на фоне ясного неба. Даже в заливе Шорт-Рич вода лежала неподвижно, как зеркало. Опекун не встретил нас у входа в бухту. Исчезла вся оставшаяся в живых родня нашей китихи. Насколько мне известно, ни они, ни другие финвалы так до сих пор и не вернулись в район Бюржо, когда-то служивший им убежищем от китобоев. Море кругом нас было безжизненно, лишь высоко над тихими водами заводи и холмами полуострова Ричардс-Хед парили 3 гигантских орлана. В бескрайней пустоте неба они казались безмолвными плакальщиками, повисшими над опустевшим морем. Следя за их неторопливым величественным полетом, я подумал, что лучших плакальщиков для Китихи не сыскать, ведь владыки неба и сами обречены на вымирание. Опустив взгляд, я увидел, что мы уже в заводе, и перед нами громоздятся останки одного из океанских владык. Зрелище это показалось мне предвестником неминуемого уничтожения всего великого племени левиафанов. Даже теперь, по прошествии нескольких лет, мне больно описывать Китиху, какой она предстала нашим взором. Огромная при жизни, она после смерти увеличилась вдвое. Туша плавала на спине, обратив к небу раздутое, неприятно белое брюхо. Она напоминала опрокинувшийся корабль. Куда девалась сверхъестественная грация и красота нашей пленницы? То, что мы увидели в заводе, было бесформенно, уродливо и отвратительно. Я уж не говорю о запахе. Вонь стояла такая, что мы с трудом справлялись с приступами тошноты. Но страшнее всего было еще раз увидеть подтверждение того, что эта самка, которая, судя по состоянию ее млечных желез, могла бы скоро родить. Легкий ветерок неторопливо гнал нашу плоскодонку вдоль туши. Не знаю, что чувствовал Оуни, помню только, что Клэр тихонько глотала слезы. Пожалуй, все мы обрадовались, услышав рокот мотора, возвестивший о прибытии гостей. Это был буксир с тремя рабочими рыбозавода. Буксир деловито вошел в заводь и направился прямо к туше. Пассажиры его не обращали на нас никакого внимания. Я увидел, что головы у них обвязаны платками, закрывавшими носы и рты и придававшими мужчинам зловещий вид. Они торопливо обмотали хвост Китихи стальным тросом, потом буксир, казавшийся крошечной скорлупкой рядом с гигантской тушей, дернулся вперед, остановился, и под его осевшей кормой вскипела белая пена. Скоро туша медленно и неуклюже двинулась по заводе. Причудливый кортеж миновал нашу лодку и вошел в пролив. Если для живого Финвала мелководный пролив был непреодолимым препятствием, то теперь, расставшись с жизнью и отправляясь в свой последний путь, пленница Олдриджской заводи без труда вернулась в породившее ее лоно океана.